Влад Поляков, Михаил Михайлов. Книга первая. Лич. Бог игры и порядка, коварный Арагорн, повадился таскать с земли ролевиков. Он помещает их в миры, где живут эльфы и гномы, джинны и призраки, и дает несчастным попаданцам порою трудновыполнимые задания. Ничуть не лучше и Артас, бог хаоса. Артасу тоже по душе люди авантюрного склада, и он не прочь воспользоваться помощью ролевиков в своем противостоянии с Арагорном. Артас похищает студента Артура, которому вздумалось поиграть в некроманта. Бог хаоса пошел навстречу его пожеланию и превратил несчастного студента в лича, мага-мертвеца, заклинателя смерти. Артур не спасовал. Он быстренько освоился в жутком, наполненном нежитью мире и создал армию зомби. Вот только оживить любимую девушку он оказался не в силах. Хотя у заклинателей смерти есть свои козыри в рукаве.